Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 496. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Нет, неправильно, если тому, кто здесь не хочет прощать, будут прощены грехи его, и тому, кто не хочет оказывать помощи бедным, будет явлена помощь, когда он будет нуждаться в ней. Бог измеряет нас нашей собственной мерой. Поэтому всем, кто был жестоким господином и суровым верующим, придется убедиться в свое время, что Господь тоже поступит с ними сурово в свое время. Суд без милости, не оказавшему милости. Научимся сегодня прощать. Будем носить и переносить. Будем дружелюбными, кроткими и нежными. Не станем строго судить действий ближних. Не будем лукавить при покупке. Не станем спорить и вызывать разногласий, не будем столь раздражительными, чтобы никто уже не смог обличить нас. Безусловно, мы весьма охотно хотели бы получать милости, будем же тогда милосердными по отношению к другим, чтобы и нам, в свою очередь, удостоиться милосердия. Выполним условия, необходимое для того, чтобы мы могли притязать на блаженство. Разве не приятная обязанность быть дружелюбным? Разве это не прекраснее, нежели гневаться и быть невыносимым? Сколько благословений заключается в этом обетовании! Кроме того, величайшая награда удостоится милосердия. Кто еще, кроме неограниченной благодати, мог бы даровать такое обетование? Таким смертным, как и мы сами, мы часто являем милосердие на гроши, тогда как Господь отпустил нам все наши грехи и прегрешения».